Глава 26. Выкрутасы. Всю ночь во сне носился по подземным коридорам, пытаясь кого-то догнать. Причем самого убегающего не видел, преследовала лишь его тень. Мне почему-то до зарезу требовалось настичь беглеца, чтобы поговорить о чем-то важном. На бегу все пытался вспомнить, кто это, он или она, и о чем предстоит разговор. Изнуренный погоней и тяжкими думами, начал злиться на себя, но продолжал преследование. И вдруг за очередным поворотом уперся в стену тупика с издевательской надписью «Дальше пути нет». Сразу проснулся. Один. Глянул на часы, перевалило за 10. Быстро поднялся, натянул домашнюю одежду и отправился умываться. Проходя мимо комнаты Ларики, удивился распахнутой настежь двери. Заглянув внутрь, увидел, что кровать убрана, нигде не лежит ни одной вещи подруги, а вокруг идеальный порядок. На всякий случай даже в шкаф заглянул. Результат тот же. Ничего не понимаю. Может, все ушли, а про меня забыли? Или ведун чего-то такого вчера перед сном нагадал, и из-за его видений меня решили оставить тут? Да чего я туплю? Может, просто все уже завтракают внизу, а меня решили не беспокоить? Сейчас спущусь и все узнаю. Плюнул на водные процедуры и спустился по лестнице вниз. На первом этаже царила тишина. Заглянул в гостиную, в одну из спален – никого. Открыл дверь в следующую. Фух, хоть чья-то одежда осталась. Похоже, это вещи Кента. Точно, вон и карабин в углу стоит. Но где он сам, покурить вышел? Но я не припомню курильщиков в рубежье. Что происходит? Скрежет входной двери заставил напрячься. Потянулся к поясу, но тот остался наверху. Карабин Кента был зачехлен, пришлось схватить увесистый подсвечник с тумбочки. Пристроился возле выхода в гостиную. «Кто там заглянул в мою гавань?» – зычно спросил наставник. «Сам не догадываешься?» – постарался съехидничать, быстро вернув подсвечник на место. «Нашел гадалку, зарази тебя, русалка! Завтракал?» «Нет, вас ждал!» – я вышел в гостиную. «Нас? Считай, дождался. Остальные 2 часа назад отправились в свободное плавание». «А ты где был?» – спросил не совсем то, что хотел, переваривая услышанное. «Трофеи сдавал. Потом в магазинчик местный заглянул, а то Рус почти всю жратву с собой захватил. Нам почти ничего не оставил». «Вот тебе и раз. Из-за чего вдруг такая спешка, и почему ушли, даже не попрощавшись?» «Тебе передать объяснение Руса или Ларики?» – проворчал Кент. «Начни с ведуна». «Он сказал, так надо». «Обстоятельно. А Ларика?» «Та вообще промолчала. Сегодня девка меня здорово удивила. Стало чуть свет, разбудила Руса и полчаса терзала его расспросами, а потом они вместе и ушли». «Как это терзала?» Я, похоже, еще не совсем проснулся. «Куда они ушли?» «Платва, скорее всего, оплатила полчаса разговора с ведуном и сделала заказ на какие-то свои заморочки». «Заказ? Она его наняла?» «Не совсем», — покачал головой Кент. «Ведун может подсказать, что следует сделать для достижения конкретного результата. Вполне возможно, этим и объясняется их срочный выезд из дома». «И как я теперь отдам ей пирамидки, что взял на хранение? Да и ведуну собирался одну дымчатую в оплату его трудов передать». Кент вопросительно посмотрел на меня. До этого я говорил о яркой и тусклой. «Дымчатая стоит 15 000», — вытащил пирамидку темных тонов и показал наставнику. «Рулс от меня уже получил свою долю, помимо этого накинул ему еще 20 000. Думаю, и Ларика немало заплатила. Так что ведун точно в накладке не остался. Надеюсь, ты не против, что я рассказал ему секрет яркой пирамидки?» «Если он ясновидящий, мог и сам догадаться», — улыбнулся я. «Ясновидение не панацея от всех бед. К тому же Рулс вроде бы о себе ничего предвидеть не может». «И почему он тогда с Ларикой ушел?» У меня не сходились концы с концами. Ладно, женщина с ее уникальной логикой, которую никому не дано понять. Но Рулс, что такого она могла ему рассказать или заказать, чтобы оба вот так спешно сорвались с места? «Да кто ж его? Небось узрел, что рядом с девкой должен быть какой-нибудь ведун». «Надеюсь, они не кинулись из города. Викт наверняка следит за воротами». «Рулс, тертый калач, разрази его штиль. Он глупых ошибок не совершает». «Как будто ошибки бывают умными», — мысленно хмыкнул я. Внезапный побег Ларики меня немного озадачил. Сначала пришла с неожиданным подарком, затем исчезла. Обычно этим славятся мужики, соблазнил и смотался. Тут же совсем наоборот. Или она боялась, что попытаюсь вернуть презент. И каким образом? Что за хрень? «Содомом меня обгамору. Нифига не понимаю. Тут надо как-то разойтись бортами с Виктом, а мы... Что дальше-то делать?» «Рулс посоветовал выходить из Авдеевска, как только услышим выстрел». «Какой выстрел? Чей?» «Нашему ведуну виднее. И вообще, замучил ты меня вопросами. Я ведь тоже не завтракал. Как насчет перекусить?» «А что еще остается делать? Ждать перестрелку на голодный желудок совершенно не хочется». «Перестрелки, скорее всего, не будет. В Авдеевске с этим строго. Нагрянет полиция, начнутся разборки. Или в каталажку упрячут, или залог потребуют внести». Боцман меня совершенно запутал. «И какой дурак в таком случае начнет палить?» «А то у нас в рубеже все умные». «Ладно, хорош болтать. Ставь чайник, Дмилыч. Я халвы раздобыл. Слыхал про Авдеевскую халву?» «Ага, секунду назад». «Тогда тебя ожидает сказочное наслаждение», — пообещал наставник. В дверь постучали как раз, когда я поднес ко рту кусок лакомства. «Кого там ветром надуло?» — пробурчал Кент. «Может, не будем открывать? Пусть думают, что дома никого нет». Сказочное наслаждение пришлось вернуть на тарелку. «А вдруг они уже видели, как я входил? Одна дверь хлипковата, могут вышибить». «Тогда задержи гостя немного. Сбегаю за оружием». Кент подошел к двери и спросил. «Кого там еще черти принесли?» «Боцман, это я, Алиш. Дело есть». «Какой еще Алиш?» Не стал дальше слушать. Быстро сбегал наверх, схватил глок и нацепил пояс с револьвером и лопаткой. Через штору осторожно посмотрел в окно с обратной стороны дома. Увидел троих подозрительных типов, изредка поглядывавших на наше убежище. «Точно пасут. Вот же сволочи, позавтракать не дали». Бегом кинулся на первый этаж. «С той стороны дома троих приметил», — тихо доложил наставнику. «Запускаем, не стреляем. Аккуратно по башке и вяжем», — кратко проинструктировал Кент, обозначив место, где я должен затаиться. «Боцман, заснул, что ли?» — донеслось из-за двери. «Сейчас открою», — проворчал наставник и сдвинул засов. К этому времени я уже вошел в ускоренный режим и четко рассмотрел, как гость резко дернул на себя дверь, пулей влетел внутрь, пытаясь на ходу развернуться, подставив мне затылок. За ним последовали еще двое. Четко выполнил инструкции старшего товарища. Ударил первого по голове, минус один. Второй хоть и споткнулся о ногу наставника, сумел кувыркнуться, на выходе из кувырка заблокировал мой удар и выбил из рук пистолет. Пришлось срочно вспоминать науку Кента. Пока гад вставал, ногой лишил его оружия. Надо же, а эти ребята серьезно подготовились. Мини-арбалетами вооружились. Бандит вскочил и попытался врезать ботинком в живот. Успел захватить его ступню и крутанул. Противник взвыл, вращаясь вокруг оси, и попытался легнуть меня второй ногой. Уходя из-под удара, дернул его за обувь, сам совершил оборот и врезал пяткой по черепу, заметив, что гад тянется за моим пистолетом на полу. Сразу побежал к Кенту, которого повалил третий бандит. На ходу выхватил револьвер и резко ударил по башке противника боцмана. Быстро закрыл дверь, поскольку к ней бежали еще пять человек. Наставник спихнул с себя обмякшую тушку и, поднявшись, недовольно вымолвил. «Вот торопыги, 100 штормов им в кишку!» «Думал, позже нагрянут. Тебе 2 минуты на переодевание. Линять из города нужно». «Так вроде и не стреляли еще». Не успел возразить я, как услыхал далекий выстрел. «Тогда одна». Справился за половину срока, когда спустился, Кент заканчивал обыск. «Ребятки преподнесли 3 арбалета, 5000 наличными и неплохой запас 9-миллиметровых патронов. Ты говорил, что все свои использовал?» «Кент, открывай! Или хочешь Викта дождаться?» раздалось из-за двери. Оборудованные решетками окна не позволяли проникнуть в дом другим способом. Хотя... «Пусть приходит», — отозвался боцман. «Коли ему охота на местную полицию нарваться». «Вам все равно не скрыться. Только его еще больше зря разозлите». Заодно и узнаем, зря или нет. Всем бросить оружие и подходить по одному с поднятыми руками», — раздался другой голос. «Вот и наши подошли», — тихо произнес Кент. «Наши? Откуда они в Авдеевске?» «Я же тебе говорил, Рул стертый калач. Он не один сюда прибыл, еще и ребяток знакомых подогнал. Однако подвиг-то их подставлять не стоит, так что нам надо срочно покинуть Авдеевск». Ничего толком не понимая, просто последовал за наставником, по пути не забыв захватить принесенную боцманом халву. Она действительно оказалась сказочно вкусной, смакуя жевал прямо на ходу, старался не думать о произошедшем. «Жаль, все хорошее в нашей жизни слишком быстро заканчивается». Съел последний кусочек лакомства и сразу спустился с небес на грешную землю. «Снова мы от кого-то убегаем, при этом глядим в оба, чтобы не проморгать очередного хищника или пришельца». Услышав о проделанной Рулсом работе, был поражен способностями ведуна. Мало того, что он сумел предвидеть ситуацию вокруг нашего отряда, так еще и предпринял действенные меры, чтобы вытащить нас из беды, не подставляя под удар Викта привлеченных к операции бойцов. Для этого сегодня Рулс каким-то образом проинформировал наемника Викта, что нужные люди находятся в конкретном доме, и они вот-вот покинут здание. Бандиты заторопились, но отправить сообщение десятнику не рискнули, опасаясь, что информация в который раз окажется ложной. Однако догадались стянуть ближайшие к дому силы. В итоге те, кто был обязан следить за воротами, покинули свой пост, надеясь на богатую добычу. Правда, вместо этого сами попали в ловушку. Почему наемники не стали беспокоить нанимателя? Оказывается, им уже успели подкинуть несколько уток, итогом которых стала только злость и раздражение десятника. Обжегшийся на кипятке дует на воду, поэтому в случае с нами Викту доложили только когда заподозрили неладное. А прозвучавший выстрел стал сигналом для Кента о выдвижении мстительного убийцы к нашему укрытию. «Возле домика мы, уходя, нарушили городские правила, пару раз пальнули в воздух, чтобы обратить внимание полиции, а потом сразу вместе с подкреплением покинули город. Добравшись до леса, разделились сначала на три группы, потом каждая еще на две. В итоге среди деревьев мы двигались вдвоем с Кентом, так что вряд ли какой-нибудь следопыт сумел бы определить, по какой из лесных тропинок отправились именно те, кого так жаждал видеть кровожадный десятник». «А зачем мы теряли время на то, чтобы связывать бандитов и запирать их в доме?» «Им еще и наркоз бесплатный дали, чтобы не сразу в себя пришли», — ответил наставник. «В основном для того, чтобы и те не смогли сразу рассказать нанимателю о схватке». «Викт будет ждать, пока они очнутся?» «Конечно. Сначала подробности расспросит, а потом отправит за нами в лес. У него почти не осталось людей, 2/3 его отряда остались отдыхать в нашем домике». «Наймет новых?» — отмахнулся я. «На это нужно время. Опять же, на Викта далеко не каждый согласится работать. Репутация у него не та». «Ты с Ларикой не связывался?» «Платва вышла из отряда и заблокировала линию связи», — ответил Кент. «Она случайно не заболела? Что за выкрутасы? Чего она добивается?» «Их женщин понять сложно, поэтому я и не женился до сих пор». Добравшись до ближайшего города, мы сели на ближайший поезд до Рубанска. По прибытии в город уговорил Кента не провожать меня дальше. На свидании с Лилией третий мне точно не нужен. Интерлюдия 17. Викт был взбешен глупостью наемников, которых, как пацанов, провели Кент и его ученик, ускользнув из города без особых проблем. Вдобавок десятнику пришлось застрять в Авдеевске, дожидаясь, пока арестованные полицией наемники очнутся. Когда же один из них по сети сообщил, что готов за свое освобождение поделиться ценной информацией, пришлось еще и залог вносить. Только после этого он встретился с бойцом, ворвавшимся в дом беглецов одним из первых. «И что ты хотел мне сказать?» «Первое, твой ополченец круче многих воинов и меня уделал как мальчишку». «Ежели это вся твоя информация, то ты имеешь все шансы вместо каталажки попасть в клинику. Вместе с долгом мне в 10 000 упсов». Викт наградил собеседника убийственным взглядом. «А если подскажу, где искать того ополченца?» Они сидели за столиком в кафе неподалеку от полицейского участка, где в КПЗ до сих пор находились остальные задержанные. Вносить залог еще за них десятник посчитал пустой тратой денег. Сами попались, сами пусть и выкручиваются. «Ты в обезьяннике перековался на аналитика?» — с недоброй усмешкой спросил Викт. «Упаси меня, Боже!» — ответил освобожденный. «Я просто немного подстраховался, когда вламывался в дом беглецов». «И?» — многозначительно произнес десятник. «Принял кое-какие меры». «Я так понимаю, ты готов указать место, где находится Дмилыч? А где гарантия, что он не слиняет раньше, чем я туда доберусь?» «В течение недели ты будешь знать, куда он идет, где остановился». «Отслеживающий чип?» — перебил собеседника наниматель. «Точно!» — кивнул наемник. «Вот поисковая станция». Он выложил на стол коробку с экраном и добавил. «Она стоит 3000 упсов». «Что ж, часть залога ты отбил». Викт просто придвинул прибор к себе. «Согласен», — не стал спорить наемник. «Однако код ее активации стоит 15000». «А ты не слишком наглеешь?» Десятник сощурил глаза. «Вы крупно облажались, умудрившись упустить человека, для поимки которого были наняты. А теперь...» «Согласен, они не справились». Наемник мотнул головой в сторону полицейского участка. «Так ведь и получили на руки лишь аванс в 20%. Я же выполнил свою работу, имею право на гонорар». Викт задумался. Он бы мог пыткой вызнать код у любого человека, но для этого требовалось время, которое неумолимо утекало. Хотелось скорее захватить наглого ополченца или кем там он успел стать и жестко переговорить с ним. Кошалот назвал новичка «золотой рыбкой». «Надеюсь, что сумею выудить из него немало упсов, значит, не стоит цепляться за крохи». Десятник перевел деньги собеседнику. «Уговорил, включай свою машинку». Наемник назвал 6 цифр, после набора которых экран засветился и показал координаты цели. «Свободен», — махнул рукой наниматель. «А на будущее учти. Ставить мне условия недальновидно. Даю 5 тебе минут, чтобы убраться из Авдеевска. А потом, вполне возможно, охота начнется на тебя». Когда за резко ускорившимся закрылась дверь, Викт усмехнулся. «Впрочем, зачем ждать так долго? Ежели считает себя самым ловким, пусть докажет это на деле». Десятник известил всех наемников, что расторгает с ними контракт, поскольку их работу выполнил всего 1 человек, назвав и имя, и удачливого бойца. Викт совсем немного поспешил с расторжением. 3 из наемников, дежуривших возле входа на тропу к живой роще, натолкнулись на Алкаса. Они собирались доложить нанимателю о поимке аналитика, однако тот опередил их намерение. «Ваш босс уже нашел, кого искал, и наверняка в ваших услугах больше не нуждается. Зато мне нужны хорошие бойцы, чтобы помочь добраться до Гринска». В этом городе проживал знакомый Алкаса, очень богатый человек, крайне нуждающийся в стадиях возрождения. Когда-то этот делец уже пытался нелегально купить возрождение в Рубанске, но подцапался с продавцом. Тогда дело даже дошло до стрельбы. Богач жестко повздорил и с представителями закона, и криминала. После чего те из специалистов, кто промышлял нелегальным товаром, отказались иметь с ним дело, а полиция начала копать под его бизнес. Пришлось менять место жительства. Гринск являлся своего рода воротами в очень опасную зону рубежья, где отбывали срок преступники, сосланные за тяжкие преступления. Стоит ли говорить о том, что окрестности города немногим отличались от так называемого «запределья»? «До Гринска!» – протяжно вымолвил один из наемников, после чего отрывисто назвал цену. 3000 упсов каждому. Аванс 30%. «Договорились. Контракт составим прямо сейчас».